Андрей Курков. Закон улитки. Глава первая. После четырехдневного пересечения пролива Дрейка Виктор еще три дня не мог прийти в себя. Полярники, прибывшие вместе с ним на корабле «Горизонт», из аргентинского портового городка Ушуаи, уже вжились в обстановку и занялись своей научной работой, спеша сделать какие-то замеры и анализы перед вот-вот наступавшей полярной ночью. А Виктор все еще отлеживался в комнате жилого этажа главного корпуса, выходил только поесть да выглянуть наружу. Обращались с ним нормально. Он даже успел сдружиться с одним настоящим полярником. По специальности тот был биофизиком и занимался исследованиями в области выживания человека в экстремальных условиях. Виктору казалось, что для этого достаточно несколько раз пересечь бурлящий пролив Дрейка, который к тому же был наверняка шире Черного моря. Но этот ученый пересечением пролива не интересовался, хотя сам признавался, что все четыре дня пролежал на койке с мутной головой и пустым желудком. Потихоньку Виктор изучил станцию, даже наружу стал выходить. Для этого выдали ему ярко-красный костюм с желтыми отсвечивающими полосками. Выучил он еще одно правило. Перед каждым выходом, пусть даже на 10 минут, надо было записаться на доске, висевший слева от входной двери, поставить фамилию и время выхода. Ему объяснили, что если через час человек не возвращается, все выходят его искать. Вообще-то история у станции Вернадского была довольно трагической, и Виктор, кажется, уже понимал, почему Англия подарила ее Украине. Англичанам здесь явно не везло. За годы работы станции погибло 16 полярников и разбились два самолета, доставлявших сюда запасы и оборудование. Стоило спуститься к воде и оглянуться, и этот комплекс из нескольких маленьких и одного более или менее крупного двухэтажного здания с чердаком-складом тут же вызвал бы сравнение с древним тюремно-островным поселением. И только в одном месте на полярной станции можно было расслабиться и спокойно посидеть в баре жилого корпуса. Но и бар этот был совершенно отмороженным. Выпивка в нем не продавалась, да и самого бармена в природе не существовало. Сюда можно было прийти со своим спиртным и посидеть у барной стойки. Можно было выпить и занюхать гроздью бюстгальтеров разных размеров, свисавших с вертикальной подпорной балки, начинавшейся прямо на барной стойке и упиравшейся в потолок. Все бюстгальтеры были с автографами их бывших владелец. Странноватая традиция станции. Все побывавшие здесь женщины оставляли в баре этот предмет туалета словно провокацию для эротических снов полярников. Виктор тоже оказался ими спровоцирован, но не для снов. Руки его сами потянулись к этим жестким кружевам, удерживавшим нужную и нравившуюся мужчинам форму. И хоть были они теперь наполнены воздухом, но само касание их кончиками пальцев обдало Виктора ощущением весны. Он словно уловил носом запах цветущей вишни. Может быть, фантазия увела бы его и дальше, но в этот момент к барной стойке присели двое полярников с несколькими бутылками аргентинского пива. Предложили пиво и Виктору, но он отказался. «Зря», — участливо проговорил один из них, — «это уже последнее пиво, больше не будет». Биофизика-экстремолога звали Станислав, или проще Стас. Он нашел Виктора часика через два и вызвал прогуляться. Они прошлись вниз к деревянному настилу, слипу, по которому спускали и затаскивали назад моторные резиновые лодки на алюминиевом каркасе. Там Виктор увидел своих первых в Антарктиде пингвинов. Были они маленькие, словно игрушечные, по сравнению с Мишей. «Это пингвины Адели», — объяснил Стас. «Мы ведь на острове, это еще не совсем Антарктида». Они прошлись до дизельной, где жужжал генератор, потом дошли до какой-то закрытой лаборатории, где делались магнитные замеры. «Тут на станции один парень из Москвы, мой тезка», — заговорил вдруг Стас, оглянувшись по сторонам и удостоверившись в том, что рядом никого нет. «Он сейчас болеет, в санчасти лежит. Я ему про тебя рассказал, и он очень хотел встретиться. Зайдешь?» «Почему нет?» — пожал плечами Виктор. Вернулись в главное здание. Виктор ушел к себе, а Стас пообещал зайти за ним через часик. Больной москвич оказался крупным мужчиной лет 40. Койка санчасти была для него коротковата. Он лежал на спине, немного согнув ноги в коленях. Крупное лицо было бледным, так что слово «больной» приобрело у Виктора в голове сразу более серьезное значение. Стас-экстремолог вышел, оставив их вдвоем. «Ты что здесь делаешь?» — спокойно и грустно спросил москвич, глядя на Виктора опухшими глазами. «Так, посмотреть приехал». «Давай поговорим без тараканов». Москвич вздохнул. «Я банкир. Станислав Брониковский. Я здесь прячусь. Дома меня подставили. Видишь, я тебе сразу правду говорю. А ты что здесь делаешь?» «Тоже прячусь», — признался Виктор, обезоруженный откровенностью банкира. «Ну вот и хорошо», — проговорил Брониковский. «Что ж хорошего?» — удивился Виктор. «Ничего, просто хорошо, что мы коллеги. Ведь ты мог бы оказаться человеком, которого прислали, чтобы меня убить». Виктор посмотрел на банкира с жалостью и недоумением. «Но я ведь знаю, что это не так. Во всяком случае, меня уже и здесь достали». Воцарилась пауза на несколько минут. И Виктор уже собирался было уйти из этой тихой комнатки санчасти, но банкир, уловив желание Виктора, снова обратился к нему. «Ты заходи ко мне почаще, у меня тут шахматы есть. Я ведь тебе могу помочь», — сказал он таинственно. Виктор ушел, пообещав снова зайти через несколько часов. С тех пор он стал заходить к Брониковскому действительно часто. Времени у Виктора было много, на дворе было холодновато, хотя намного теплее, чем он ожидал, всего лишь минус 15. А в жилом здании отопление работало отлично, в санчасти и подавно. Они играли с Брониковским в шахматы, разговаривая за игрою обо всем. Виктор отмечал иногда, что своими вопросами банкир изучает его, но не было в этом ничего странного. Просто Брониковский явно страдал манией преследования и в серьезной стадии. Сам Виктор никогда бы не поверил, что за ним, Виктором Золотаревым, следом в Антарктиду могут послать киллера. Кто он такой, чтобы еще человека за ним посылать за 3-9 земель? А вот банкир — фигура покрупнее. Шахматным языком — это ферзь. Так что, возможно, опасения Брониковского были не так уж далеки от действительности. К тому же его странная болезнь прогрессировала, и местный доктор хоть и пичкал его антибиотиками, но поставить точный диагноз не мог. Заговорил было о поездке к американцам на станцию Пальмер, это в 300 километрах, но потом сам отбросил эту идею. А банкир тем временем жаловался на боли в животе, почти ничего не ел. Только его крупное телосложение давало, видимо, ему возможность питаться ранее запасенными в теле соками, как верблюду. Однажды Виктор заметил, что бледность Бронниковского приобрела новый, синеватый оттенок. В тот день банкир прошептал Виктору: «Я знаю, кто меня отравил». Но больше он ничего не сказал. Превозмогая боль, играл с Виктором в шахматы, проигрывал молча, а после игры достал из-под койки наполовину пустую бутылку аргентинской водки. Виктор уже пробовал здесь такую и был от этого напитка не в восторге. «Послушай», — заговорил Бронниковский, разливая водку по двум чашкам, — «у меня к тебе предложение и просьба». Виктор внимательно посмотрел на больного банкира. «У меня готов отход и документы на другое имя. Их завтра привезут на яхте. Там будет один поляк, Войцех. Он должен забрать меня с собой отсюда. Но как только он меня увидит в таком состоянии...» Бронниковский тяжело вздохнул. «В общем, мне уже отсюда не выбраться. Но если хочешь, можешь поехать вместо меня. Только если пообещаешь сделать то, о чем я тебя попрошу». Виктор кивнул. Бронниковский объяснил, что хочет передать Виктору письмо для своей жены и кредитку, с которой Виктор может во время дороги снимать деньги, но потом тоже должен отдать жене. «Но там же в документах твое фото. Войцех за минуту его заменит на твое. Он в этом деле спец». Виктор, поразмыслив пару минут, кивнул и тут же увидел на бледном лице Бронниковского болезненную улыбку.